Глава 9. Солдат на улице еще не было видно. Вероятно, спали. Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину. — В штаб везти? — спросил возница у старосты. — Можно и в штаб, хотя их благородие спят еще. Не стоит из такого мальца тревожить. Вези пока в холодную. Телега остановилась возле низкой каменной избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась. Хрустнула пружина замка. В первые минуты острого, причинявшего физическую боль страха, я решил, что погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Зайдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец. Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел в каком-то тупом бездумии. В виски молоточками стучала кровь, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же. Конец, конец, конец. Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка, острие сознания попало в нужную извилину мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой. Неужели никак нельзя спастись? И как нелепо попался! Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на село идут красные и успеют отбить, а если не нападут, или нападут уж потом, когда будет поздно. Может быть... Нет, ничего не может быть, ничего не выходит. Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом пастух. Маленький теленок бежал, подпрыгивая, и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы. Эта мирная деревенская картина заставило еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешивалось и даже подавило его на короткое время злая обида. Вот утро такое, все живут, и овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты умирай. И как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов, выплыла одна, необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественнее всего и прежде всего должна была прийти на помощь. Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным как бы подразумевалась сама собой и не требовала никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные. — Постой, — сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить. — Ну, ладно, я красный, это я об этом знаю. — Я? А есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они? Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегая от кордона. Тогда же я бросил шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве. Патронтаж перед тем, как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается? Ах да, маленький маузер, спрятанный на груди. Еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Ну, маузер можно запихать под печь, а историю... Историю можно и выдумать. Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником 5-го класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей, чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил, в город Харьков, к тетке. Адрес тетки остался у дяди. По дороге я отстал от дяди, Меня ссадили с поезда за проезд без пропуска и документов, а не у дяди. Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сесть на поезд к следующей станции. Но тут красные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направился в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут, какие же к черту сейчас быть могут адресные столы, удивлюсь и скажу, что могут, потому что на что Арзамас худой город, а то и там есть адресный стол. Если спросят, как же так дядя надеялся пробраться из Красной России в Белый Харьков, скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется, а я вот нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все, пока остальное будет видно на месте. Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал. Даже если отпустят, отсюда его уж не вытащишь. Комната имела два окна. Одно выходило на улицу, другое — в узенький проулок, по которому пролегала тропка, заросшая по краям густой крапивой. Тогда я поднял с полу обрывок бумаги, завернул маузер и бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привезли еще троих, двух мужиков, скрывших лошадь при обходе за подводами, и парнишку, уж не знаю зачем, укравшего запасную возвратную пружину с двуколки у пулеметчика. Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал, точно его прогнали бегом. Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связисты, разматывавшие на рогульке телефонный провод. Четко в ногу под командой важного унтера прошел мимо не то караул к разводу, не то застава к смене. Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остановившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку, заглянул в нее и крикнул громко: «Который тут Вальд, что ли? Выходи!» Я посмотрел на своих соседей. Те на меня, никто не подымался. «Вальд! Ну, кто тут?» «Вальд! Юрий!» — ужаснулся я, вспомнив про бумаги, которые нашел в подкладке и о которых позабыл среди волнений последнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо направился к двери. «Ну да, конечно, — понял я, — они нашли бумаги и принимают меня за того, за убитого. Ой, как это скверно! Какой хороший и простой был мой первый план! Как легко мне теперь сбиться и запутаться!» «Отказаться от бумаг нельзя. Сразу же возникает подозрение. Где достал документы? Зачем?» Вылетела из головы вся тщательно придуманная история с поездкой к тете, с пройдохой дяди. Нужно уж что-то сообразить новое. Но что сообразишь? Тут же придется вид на месте. Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда быть веселым! Как невольно, точно резиновые, сжимаются и вздрагивают на сильно растянутые в улыбку губы. С крыльца штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана. Рядом с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста. Заметив меня, староста остановился и развел руками. Извините, мол, ошибка вышла. Офицер сказал старости что-то резкое, и тот подбострастно кивнул головой, побежал вдоль улицы. «Здравствуй, военнопленный!» — немного насмешливо, но совсем не сердито сказал капитан. «Здравия желаю к своим, капитан!» — ответил я. «Так учили нас в реальном, на уроках военной гимнастики. Ступай!» — отпустил офицер моего конвоира и подал мне руку. «Ты как здесь?» — спросил он, хитро улыбаясь и доставая папироску. «Родину и отечество защищать!» «Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему теперь тебе, потому что полковник Шмейс как убит». «И очень хорошо, что убит, — подумал я. — Пойдем ко мне». «Как ж ты, братец, не сказал со старости? Вот пришлось тебе посидеть. попал к своим, да сразу и в кутузку. А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет. Мужик мужиком. Думал, что красные это. Тут ведь, говорят, шатаются. Выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется, хороший. Не очень наблюдательный, иначе бы он по моему неестественному виду сразу догадался, что я не тот, за кого он меня принимает. — Знавал я твоего отца, — сказал капитан. — Давненько, в 7-м году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще был совсем мальчуган, только смутно какое-то сходство осталось, а ты не помнишь меня? — Нет, — как бы извиняясь, — ответил я, — не помню. — Маневры помню чуть-чуть. Только тогда у нас много офицеров было. Если б я не имел того смутного сходства, о котором упоминал капитан, если бы у него появилось хоть маленькое подозрение, он 2 вопросами об отце, о кадетском корпусе, мог бы вконец угробить меня. Но офицер и не подозревал ничего. То, что я не открылся старости, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских корпусов на Дон бежали тогда из России табунами. — Ты, должно быть, есть хочешь, Пахомов? — крикнул он раздувавшему самовар солдату. — Что у тебя приготовлено? — Куренок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит, да попадья квашню вынула, лепешки скоро будут готовы. — Куренок, что нам на двоих, куренок? Ты давай еще чего-нибудь. — Смалить со шкварками можно, ваше благородие, со вчерашними варениками разогреть. — Давай, вареньки, давай, куренка, да скоренько. Тут в соседней комнате заныл вызов телефонного аппарата. — Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит. Уверенным, спокойным баритоном капитан передавал распоряжение ротмистру Шварцу. Когда он положил трубку, кто-то другой, по-видимому, тоже офицер, спросил у капитана, — Что Шварц знает нового об отряде Бегичева? — Пока ничего. Заходили вчера 2 красных на Кустаревскую усадьбу, а поймать не удалось, да. Виктор Ильич, напишите донесение, что по агентурным сведениям Шварца отряд Шибалова будет пытаться проскочить мимо полковника Жихарева в районе завесы красных. Нужно не дать им соединиться с Бегичевым. Ну-с, молодой человек, пойдем завтракать. Покушайте, отдохните, а тогда будем решать, как, куда вас пристроить. Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку с дымящимися варениками, куренка, который по размерам походил скорее на здорового петуха, и шипящую сковородку со шкварками. Только что успел я протянуть руку за деревянной ложкой и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне. Как возле ворот послышался шум, говор и ругательство. — Да вас, ваше благородие! — сказал вернувшийся денщик. — Красного привели с винтовкой. На забеленном лугу в шалаше поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, глянули, а он в шалаше спит, и винтовка рядом, и бомба. Ну, навалились, скрутили. Завести прикажете? — Пусть приведут. Не сюда только, пусть в соседней комнате подождут, пока я завтракаю. Опять затопали, застучали приклады. — Сюда! — крикнул за стеной кто-то. — Садись на лавку, ты шапку сумей! Не видишь иконы? Ты руки прежде раскрути, тогда гавкой. Вареник захолодел в моем полураскрытом рту и плюхнулся обратно в миску. По голосу в пленном я узнал Чубука. — Что, обжегся? — спросил капитан. — А ты не наваливайся очень-то. Успеешь, наешься. Трудно себе представить то мучительное, напряженное состояние, которое охватило меня. Чтобы не внушать подозрения, я должен был казаться бодрым и спокойным. Вареники глиняными комьями размазывались по рту. Требовалось чисто физическое усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся горло. Но капитан уверен в том, что я сильно голоден. Я и сам еще до завтрака сказал ему об этом. Теперь я должен был через силу есть. Тяжело ворочая одеревеневшими челюстями, машинально нанизывая лоснящиеся от жира куски на вилку, я был подавлен и измят сознанием своей вины перед Чубуком. Это я, несмотря на его предупреждение, самовольно ушел купаться. Это я виноват в том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб. Брат, да ты, я вижу, совсем спишь, — как будто бы издалека донесся до меня голос капитана. — Вилку с вареньком в рот, а сам глаза закрыл. Ляг, поди на сено. Отдохни. Пахомов, проводи. Я встал, направился к двери. Теперь нужно было пройти через комнату телеграфистов, в которой сидел пленный Чубук. Это была тяжелая минута. Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять, что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти его. Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук приподнял голову и быстро откинулся назад. Но уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и потому как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся, я тебя не выдам». Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее никто не заметил. Покачиваясь, я вышел во двор. «Сюда, пожалуйста», — указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома. «Там сено снутри и одеяло. Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут».